Пчела собирает с цветов сладкий сок, а человек – опыт со своих оболочек, то есть через них. Другого смысла и назначения они не имеют. Лучше всего процесс этот происходит тогда, когда воля безраздельно господствует над всеми. Воля может быть светлой и темной в зависимости от направления. Жизнь любит сильных, ибо слабость воли указывает на ничтожество духа, относя его в разряд тепленьких. Выражать волю можно, давая себе ежедневно задачи. Главное – подчинить оболочки и заставить их служить духу. Воля – это огонь духа, вызванный к жизни и примененный в действии.